Глава 4. Клариса попрощалась с ректором, который сам прекратил разговор, заявив, что они вот-вот пропустят обед, прикрыла дверь и нос к носу столкнулась с Магарычем. «Простите меня за эту идиотскую дискуссию об анатомии багрового демона», — хмуро сообщил завхоз. «И насчет крылатого короля тоже. Мне не следовало так разговаривать с леди». Кларисе с трудом удалось вспомнить, что он извиняется за диалог насчет задницы багрового демона. С тех пор у нее была стычка с Грайси, дискуссия с Рикошетом насчет манер и бурное обсуждение штанов и торса лорда Регалиона, так что дискуссия с лордом Магарычем на этом фоне явно терялась. «Ой, да не берите в голову, лорд», — горячо сказала дознавательница. «Я понимаю ваши подозрения насчет крылатого короля, хоть они и беспочвенны. А что касается багрового демона, так мне приятно встретить специалиста». «Тогда пойдемте, я провожу вас в столовую», — улыбнулся Магарыч. «Лорд Рикошет уже сообщил вам, что думает о ваших манерах». «А как же? Третий раз за два дня». Магарыч, понимающе усмехнулся, довел дознавательницу до столовой и представил поварихе Оссе, молодой, рыжей, такой очаровательной, что Рикошету в самом деле надо было следить за ней, а не за Кларисой. Хотя тут, может, было уже и поздно, потому что у Оси обнаружились три прелестные дочки, старшей из которых было лет 12, а младшей 5 или 6. Обед подходил к концу. За длинными дубовыми столами осталась небольшая стайка студентов, и девчонки помогали наемным служанкам убирать грязные тарелки. «Тонкая, как щепка!» — сокрушалась повариха, накладывая Кларисе жаркое. «Наверное, и не ест ничего!» «Работа нервная», — улыбнулась дознавательница. Она очень хотела расспросить Осю о погибшей Жанне Адейра Ора, но на них и так подозрительно косились студенты, контрольную, видимо, чуяли. «А, лорд Рикошет тоже ужасно нервничает», — заговорческим тоном сообщила повариха. «За эти дни он так похудел». «Штаны сваливаются», — поддержала мелкая дочка, за что получила легкий материнский подзатыльник. Клариса ушла к себе с мыслью, что сегодня ее определенно преследуют штаны. Сначала лорда Регалиона, а теперь Рикошета. Дознавательницу поселили в одной из пустующих комнат в женском корпусе академии. Стены тут были отштукатурены и покрашены в нежно-розовый, а обстановка состояла из узкой кровати, одежного шкафа, небольшого комода с зеркалом, письменного стола и изящного чуть-чуть кривоногого стула. Напротив окна висела картина с немного выцветшим от солнца морским закатом, а на столе стояла хрустальная ваза с пышной розой темно-бордового цвета. На стуле громоздилась куча материалов от лорда Грайси, а на столе под вазой лежала записка от завхоза. «Уважаемая леди Клариса, прошу соблюдать правила проживания в академии, не терять ключи и не вводить в комнату лордов. По всем вопросам обращайтесь к коменданту женского корпуса. По скриптам. Этот сорт роз называется «Слезы багрового демона». Лорд драконов Магарыч». Клариса с улыбкой полюбовалась розой и принялась разбирать вещи. Тут же выяснилось, что раньше в комнате обитала какая-то восторженная девица, по уши влюбленная не то в Рикошета, не то в лорда Агри. Запихивая чемодан под кровать, дознавательница нашла скомканный листочек бумаги с наброском стихотворения, посвященного несчастной любви студентки к тому, чьи волосы на солнце золотятся. Клариса хмыкнула, переписала стихотворение в блокнот и убрала листочек. Ей нужно было подготовиться к занятиям. Времени было мало. Клариса посмотрела подготовленный лордом Грайси список вопросов и поняла, что или в академии обучаются настоящие светила юриспруденции, или после занятий лучше избегать темных углов и носить с собой табельное оружие, потому что этот экзамен никто не сдаст. Впрочем, в планы Кларисы это и не входило. Курс Жанны Адейра Ора порадовал ее идеальной явкой. Студенты рассматривали новую преподавательницу без признаков энтузиазма. Курс был смешанным. 10 парней в темно-зеленых камзолах, красиво, высокомерно и благородно, как на подбор, и 10 девушек в длинных закрытых платьях. Клариса сама была в темно-зеленом платье, закрытом и из какой-то дешевой ткани, словно его готовили не для преподавательницы, а для бедной студентки из пансиона. И без стабильного оружия чувствовала себя не слишком уютно. Дознавательница прошла к своему столу, положила на него стопку бумаг и представилась. «Добрый день. Меня зовут леди Клариса Шартрини. Я буду преподавать у вас введение в право до конца этого года». Курс мгновенно оживился. Студенты принялись перешептываться, и даже Ванесса, с которой Клариса предварительно условилась не общаться, что-то зашептала своей белокурой соседке. Наконец, темноволосый зеленоглазый дракон с первой парты поднял руку. «У нас живёл право лорд Грайси», — сообщил он с линцой в голосе. Клариса не отметила его в блокноте только потому, что Жанна ни за что не клюнула бы на это длинное лицо высокомерной ящерицы. «Наши родители были уверены в его высочайшей квалификации». В его глазах так и читалось «в отличие от вашей». «Зато манеры у вас преподавал лорд Агри, и по вашему классу это заметно. Лорд Рикошет посчитал, что право лучше передать мне, а лорда Грайси вернуть на курс хороших манер, пока не стало поздно». Студенты снова начали перешептываться, и Клариса нахмурилась. Какое-то время они потратили на организационные моменты вроде «А теперь чешуйчатые дети багрового демона должны перестать ржать и написать на этом листочке свои фамилии». Потом Клариса отдала старости тому самому зеленоглазому дракону с лицом благородной ящерицы список контрольных вопросов, велела переписать их на листочке и сказала, что выйдет на 5 минут. Вернулась Клариса с дорожным кофром. «Сегодня я планирую провести практическое занятие по снятию отпечатков пальцев», сказала дознавательница, раскладывая на столе зеркало, кисточку, коробку с графитным порошком, пропитанную красящим составом губку и запоминающий кристалл. «Теорию вы уже знаете, я посмотрела по учебному плану. Дело за практикой. Освободите, пожалуйста, первую парту». Студенты посмотрели на леди с молчаливым подозрением в 20 парах глаз, но послушно пересели. «Так вот, лорды и леди, одной из проблем использования отпечатков следствия является то, что это дело добровольное», — продолжила Клариса. «Дознаватель или следователь не может работать без легального разрешения, и все об этом знают. Кто скажет, какая это статья в Уголовном кодексе? Или хотя бы раздел?» Староста поднял руку и без запинки назвал и статью, и раздел. «Верно», — кивнула дознавательница. «Получить разрешение бывает не так-то просто. Молодым и красивым девушкам может и проще, чем каким-нибудь старым жабам. Но это, знаете ли, как повезет. Так вот, уважаемые студенты, вы можете поучаствовать в практическом занятии, добровольно сдав отпечатки, а можете написать вот эту чудесную контрольную по 10 предыдущим темам. Кто сдает отпечатки, идет сюда, на первую парту. Кто не хочет, остается на местах и пишет контрольную. Вопросы на нее любезно помог составить лорд Грайси». Курс затих. Клариса подготовила кристалл для записи отпечатков и принялась многообещающей улыбкой ждать добровольцев. «А можно начать с меня?» На первую парту изящно опустилась Ванесса. «Разумеется», — сдержанно кивнула дознавательница. «Леди Ванесса, вы должны коснуться губки, положить руки на зеркало, назвать имя и фамилию и подтвердить, что сдаете отпечатки добровольно». Ванесса послушно коснулась тонкими пальчиками губки, положила руки на зеркало и произнесла нужную формулу. «Теперь смотрите сюда. Леди Дракон Ванесса Иворская», — сказала Клариса, и на гранях запоминающего кристалла появились отпечатки пальцев. «А сейчас мы попробуем снять отпечатки». Клариса подошла к парте, за которой сидела юная леди, набрала кистью немного графитового порошка и сняла отпечаток на липкую ленту. Поднесла к кристаллу, и там отобразились данные Ванессы. «Отличный результат, леди Ванесса. Это будет...» Клариса полистала журнал. «Первая десятка по этому предмету с начала года. Ну что, лорды и леди, кто-нибудь еще хочет поучаствовать в практическом занятии? Или все остальные будут писать контрольную?» Ванесса очаровательно улыбнулась и удалилась мыть руки. На первой парте уже сидела ее белокурая соседка. К концу занятия отпечатки сдали все, кроме старосты и еще одного лорда с задранным носом. Клариса занесла обоих в блокнот как подозрительных, планируя разобраться в дальнейшем, кто из них что-то скрывает, а кто просто вредничает. И устало опустилась на стул. До вечера ей предстояло взять отпечатки пальцев еще у 2 курсов. Занятия закончились в 20:00. Кларису звали на ужин, но после дактилосканирования 3 курсов ей хотелось не есть, а убивать. Поэтому дознавательница выпросила у коменданта женского корпуса ведро с тряпкой и занялась уборкой. Клариса помыла окно, протерла покрытые нежно-розовой огнеупорной штукатуркой стены, попутно простучав их на предмет пустот и даже обнаружив какую-то замурованную нишу вроде старого камина. Еще в стене обнаружилась ржавая булавка, воткнутая в штукатурку под картиной с водопадом, а из-под комода Клариса вымела старую детскую пустышку. Она как раз рассматривала эти подозрительные находки, когда в дверь постучали. Дознавательница чертыхнулась и впустила в комнату толстенькую рыжеволосую девочку с подносом наперевес, старшую дочку Оси. «Леди Клариса, мама передала вам покушать», — радостно сообщила она. «Ой, а что это за штуки?» «Какая-то зловещая пустышка», — сказала Клариса. «А тут в стене была вот эта зловещая булавка». «Это для незаконных заклинаний?» — с горящими глазами предположила девочка. Клариса усмехнулась. «Сейчас проверим. Идем, не стой в дверях. Поднос тоже поставь. Судя по этой горе еды, твоя мама неправильно запомнила мои габариты». Девочка послушно забралась на кровать вместе с подносом. Дознавательница достала из чемодана фонарь, налила туда масло, бросила щепотку искрящейся пыли, зажгла фитиль и прикрыла заслонку, оставив узкую щель, из которой вырывался тонкий белый луч света. Затем опустила линзу и крутанула фитиль на доли секунды, выдвигая на всю длину. Предметы в комнате замерцали. Чемодан Кларисы сверкнул зеленым и алым, темно-зеленым вспыхнул кристалл для отпечатков пальцев, фиолетовым сверкнул огненный амулет, ну и дальше по мелочи. Клариса особенно заинтересовалась странной стеной. Там, где дознавательница чуть раньше нашла пустоту, мерцало легкое светло-зеленое облачко — старый след от разрешенного заклинания. А вот пустышка и булавка чуть заметно мерцали фиолетовым. Дочка поварихи следила за этим, приоткрыв рот. «Успела рассмотреть?» — спросила Клариса, потушив фитиль. Фонарь она поставила на пол. «Это незаконные заклинания, да?» — шепотом спросила девочка. «Булавка с пустышкой? Нет, фиолетовая — это природная магия. Тут что-то старое и очень слабое». «А со всем замком так можно?» — не отставала девочка. Клариса присела на постель и взяла с подноса жареную колбаску, закусывая ее вареной картошкой. «Можно, но на все комнаты пыльцы не хватит, а она дорогая. Потом замок старый, следов будет много, и нужно еще понять, какие относятся к нашему делу и как отнесется к этому наш завхоз. Кушай, чего сидишь?» «И, наконец, преступники тоже не дураки». Все прекрасно знают, что незаконная магия так легко выявляется. «Ничего себе!» — восхитилась девочка. Во время ужина Клариса задала ей еще с 10 вопросов, записывая самые интересные ответы в блокнот. «Слушай, в обед ваша мелкая сестричка ляпнула что-то про штаны рикошета?» — спросила она, когда дочь поварихи уже собиралась уходить. «Где она их видела?» девчонка засмущалась. «Эта информация может понадобиться для расследования», — развеяло ее сомнение Клариса. Искомые штаны обнаружились в спальне у Оси. По версии мамы, они свалились с лорда-ректора из-за того, что в последнее время тот много нервничал. Повариха, разумеется, запретила глазастой мелкой рассказывать об этом эпизоде кому бы то ни было, но та была очень привязана к дяде-рикошету и тут же поделилась беспокойством с сестричками. «Какая прекрасная логическая цепочка», — пробормотала Клариса, закрывая дверь за девчонкой. «Ректор ходит к поварихе, и от нервов с него сваливаются штаны. Попробует он еще раз сказать мне что-нибудь про багрового демона». Дознавательница многообещающе улыбнулась и легла в постель. Пару минут она лениво перелистывала блокнот, потом наткнулась на переписанное с листочка стихотворение предыдущей хозяйки комнаты, посвященное ее несчастной любви, и решила прочесть его внимательнее. Стих манил своей незаконченностью. В 3 первых строчках шли пространные описания возлюбленного, загадочного типа золотящимися на солнце волосами. Кроме волос присутствовали алебастровая бледность кожи, нежный румянец щек и 3 абзаца душевных качеств прекрасного принца. Причина, по которой девица не может быть вместе с любимым, именовалась «злой рок». Клариса подозревала, что это или пресловутый драконий снобизм, или то, что объект нежной страсти влюблен в повариху. Стихотворение заканчивалось трагически. Девушка намеревалась сброситься в ущелье, возродиться после смерти в качестве призрака и навестить в таком виде своего возлюбленного. Клариса не до конца улавливала смысл этого гениального плана. Единственное, что приходило ей в голову, это то, что, встретив призрак студентки, дракон от шока откинет лапы, воссоединившись тем самым с возлюбленной. Финальный кусок у стиха отсутствовал. Нижний правый угол сгрызли мыши, а может, это сделала сама восторженная девица, и получалось что-то такое. «Мы встретимся с тобой на этом плато, любимый, дорогой». Дальше, наверное, шло имя возлюбленного. Клариса попыталась подставить туда рикошет, лорд Агри, имена знакомых беловолосых студентов, но ничего толкового не выходило. Тогда дознавательница плюнула, размашисто написала «Патологоанатом» и пошла спать.